Катерина Райдер, Лина Ро, «Алые небеса Сеула». Звезды светят тем, кто на них смотрит. Глава первая. Ким Саджин. 5:42. «Приветствую. Меня зовут Ли Саджин. Здравствуйте, я Ли Саджин. Рад быть здесь. Мое имя Ли Саджин. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Председатель ПАК, я Ли Саджин. Обещаю усердно трудиться на благо компании ПАК Индастриал. Ли Со Джин. Сотый раз повторяю я, стоя перед запотевшим зеркалом в ванной. Мутное отражение, глядящее из-под лобья, не улыбается. Пусть тон, с которым я вновь и вновь проговариваю приветственную речь, мягкий, радушный. За годы скитаний вынуждены скрывать настоящее имя, постоянно переезжать с места на место и менять не только профессии, но и сущности. Я владел искусством лицедейства в совершенстве. Можете ли вы смотреть на любимого человека с пылающей ненавистью в глазах? А клясться заклятому врагу в преданности, да так, чтобы у того сжималось сердце от вашей искренности? Прикинуться директором крупной зарубежной компании? Сыграть похмельного бродягу, выпускника старшей школы, недалекого, но милого студента, подрабатывающего бариста по выходным, полицейского, курьера, дизайнера женской одежды, почтальона, сотрудника дорожной службы или медбрата, женатика, вдовца, кто-то похуже. А почему, собственно, нет? Всякое случается. Альфонса и даже священника. Сомневаюсь. Знаете почему? Чтобы вжиться в новое «я», недостаточно пролистать пособие для чайников и нацепить соответствующий ситуации костюмчик. Нужно задвинуть собственную личность так глубоко, чтобы после самому пришлось вспоминать, кем ты являешься в действительности. Приступим. Меня зовут Ли Саджин. Поправка. Ближайшие пару месяцев именно это имя будет красоваться на новеньком, буквально сутки назад напечатанном удостоверении личности. Что, несомненно, риск. Ведь при рождении меня действительно назвали Саджином. Ну так уж совпало. Чтобы пробраться в ПАК Индастриал, крупнейшую корейскую корпорацию в сфере информационных технологий, приходится заимствовать биографию реально существующего человека, успешного программиста, сейчас живущего в Штатах. Зачем такие сложности, ведь я отличный специалист в любой сфере. Да-да, и это не хвастовство, факт. Ответ до банального прост — месть. 15 лет назад некий Пак Бён Хо, человек, начисто лишенный чести и моральных принципов, в погоне за властью отнял у меня самое ценное — семью, а вместе с ней и будущее. Теперь же я намерен выставить подонку счет, и, клянусь, он заплатит сполна. 6:30. В спальне надрывается будильник, напоминая о важности сегодняшнего дня. Сердце на мгновение сжимается, во рту появляется вяжущий привкус сомнений. Когда долго чего-то ждешь, стремишься к этому всей сутью. Наступление часа Х порождает в душе тысячи противоречий, вынуждая медлить, а нередко и вовсе пятиться. Возможно, поэтому я встречаю рассвет с покрасневшими от бессонницы глазами. Поэтому уже 40 минут кряду повторяю одни и те же слова. И в очередной раз задаю себе вопрос: готов ли ты, Ким Саджин, дойти до конца, зная, что в ходе твоих действий пострадают люди? 7:30. Полчаса до выхода из отеля. Ехать по пробкам в центр, благо всего несколько кварталов. На прикроватной тумбе тоскливо поблескивает снятый несколько минут назад пирсинг, очередная жертва во имя цели. Рубашку застегиваю наглухо. Галстук повязываю туго. Пиджак, купленный в брендовом магазине, сидит как влитой, но мне неудобно. Я привык к более свободной одежде. Завтрак скудный. Заваренный наспех рамен и пакетик кимчи. Рамен. Популярное блюдо, одним из основных ингредиентов которого является пшеничная лапша. Кимчи. Широко известное блюдо корейской кухни. Острые квашеные овощи, в основном пекинская капуста. Денег достаточно и на обед в ресторане, и на оплату дополнительного обслуживания номеров, но лишний раз общаться с персоналом не входит в мои планы. Ведь если все получится, нет, когда все получится, никто не должен понять, откуда сквозит. Есть несколько правил, которым я следую на протяжении последних 15 лет, чтобы оставаться призраком. Первое. Не называть настоящее имя. Второе. По возможности избегать места скопления людей с обилием камер видеонаблюдения. Третье. Скидывать взломанные кредитки сразу после оплаты. Четвертое. Используя подставную личность, внедрять в образ заметный, но абсолютно несвойственный мне акцент любого толка, будь то деталь внешности, речевой диалект или ложная информация, путающая следы. Пятое. В обычной жизни не выделяться. Темные вещи, бейсболка до глаз, солнечные очки, маска и мотоциклетный шлем — лучшие друзья. Шестое. Кстати, о друзьях. Ни с кем не сближаться. Опасно для обеих сторон. Седьмое. Не рассказывать реальные факты из биографии. Вообще ничего не рассказывать. С мимопроходящими говорить как можно меньше без ярко выраженной интонации. Восьмое. Не пить алкоголь в компании. Можно ненароком потерять контроль и нарушить предыдущий пункт. Девятое. Не задерживаться подолгу на одном месте. В среднем я переезжаю из района в район раз в 6 недель, из города в город каждые полгода. Десятое. Не встречаться с одной девушкой дважды. Ладно, если кандидатка огонь, десятый пункт можно опустить, но лишь на пару свиданий. Главное — внимательно следить за телефоном девицы, а то глазом моргнуть не успеешь, а твое фото уже постят в социальной сети. И самое важное — никогда не забывать, кем ты был, кто ты есть и кем мог стать, если бы не Пак Бен-Хо. Именно это правило не позволило мне сгинуть в трущобах Пусана, куда я бежал в возрасте 13 лет. Оно держало мой дух на плаву в самые темные времена, придавало сил, упорство, терпение. И вот теперь, в 28, я вернулся в Сеул, чтобы разрушить построенную на костях империю Пака до основания. 8.05. При устройстве на работу в Пак Индастриал все соискатели проходят 4-этапный отбор. Первый шаг — отправка резюме по почте, если вы не получили приглашение из самой компании. Второй — собеседование по телефону. Третий — выполнение тестового задания на общем конкурсе. И, наконец, личное интервью с руководством. Сегодня ровно в 9 утра меня и еще нескольких человек, претендующих на должность ведущего программиста, ждет тест. Добираться решаю на такси. Намеренно прошу руководителя припарковаться в проулке за торговым центром, примерно в полукилометре от здания корпорации. Здесь нет камер видеонаблюдения. Несмотря на вынужденную пешую прогулку, времени предостаточно, поэтому можно выпить кофе. Фургончик экспресс-обслуживания стоит прямо у пешеходного перехода. Народу немерено. Впрочем, ничего особенного. Суетливый Сеул в утренний час пик. И все же сегодня мой взгляд цепляется за нечто нетипичное. Девушку, остро выделяющуюся из серой массы офисных работников в накрахмаленных рубашках и строгих юбках мышиного цвета. В чем ее примечательность? Хотя бы в том, что она иностранка, да и внешний вид девицы, мягко сказать, не соответствует будничному утру, скорее глубокой тусовочной ночи. Сетчатая кофта поверх открытой майки дает исчерпывающее представление относительно аппетитных форм, какими корейские девушки похвастаться не могут. Узкие джинсы, чудом не трещащие по швам на крутых бедрах. Красные туфли на высоком каблуке. Все это в совокупности с европейской внешностью, щенячьим взглядом огромных карих глаз и волнистыми локонами, обрамляющими бледное лицо примерно до подбородка, заставляет мужчин столбенеть и сталкиваться друг с другом. Стадо баранов выглядит до предела комично, однако туристка повышенного внимания корейцев не замечает. Испуганно озираясь по сторонам, мечется туда-сюда вдоль перехода с огромным чемоданом наперевес. Периодически останавливая прохожих, тычет пальцем в буклет с картой и бегло бормочет что-то, кажется, по-английски. В общем, зрелище забавное, но достаточно быстро мне наскучивающее. Отвлекаюсь от дорожной драмы, забираю кофе, бросаю краткий взгляд на часы. 8.30. Отлично. Успеваю. Направляюсь к пешеходному переходу, мысленно повторяя зазубренные слова. «Здравствуйте. Меня зовут Лиса Джин и бла-бла-бла». Как вдруг иностранка сходит с привычной орбиты. Я наблюдал за ней достаточно, чтобы просчитать наиболее безопасный путь обгона. А в следующую секунду мне прилетает металлическим уголком чемодана по колену. Да так больно, что я не то шиплю, не то рычу, не то готов завопить на всю улицу. Девушка резко оборачивается, хлопая длиннющими ресницами, и начинает путанно извиняться. Английский, определенно. Как же обычно обращаются к женщинам в Штатах? «Все в порядке, мисс», — приветливо отвечаю так, как полагается. «Я же могу speak English». Вместо того, чтобы дать по ушам неуклюже, ведь душка Лиса Джин должен вести себя образцово. Speak English. Говорить по-английски. Но если не хотите попасть в подобную ситуацию снова, советую уйти с перехода. Утром тут слишком многолюдно. «О боже!» — взвизгивает иностранка. «Вы говорите по-английски? Наконец-то хоть кто-то меня понимает!» И я довольно улыбаюсь. Кому не понравится, когда красивая девушка смотрит на тебя с неподдельным восторгом? Но распухшая под ребрами гордость быстро улетучивается, поскольку на меня обрушивается бессвязный поток заморской речи, из которого даже я, человек, знающий английский почти в совершенстве, не в состоянии выудить суть. «Я так рада, что наехала на вас! Ой, ну, то есть, не поймите неправильно, я не хотела сделать больно, я в вас нуждаюсь, это просто ужас!» «Сначала мой рейс задержали, потом мы совершили вынужденную посадку в богом забытой дыре, откуда невозможно было улететь на чем-то еще. Перелет сожрал кучу незапланированного времени, а мне срочно надо в Пак Индастриал». И еще целая куча совершенно ненужной информации о топографическом кретинизме, сдохшем телефоне, отсутствии времени на переодевание. Вот уж. И зачем я только козырнул английским? Дурацкая черта характера. Если в чем-то лучше, не тушуйся, продемонстрируй, лови признание и уважение, насладись превосходством. От последнего я никак не могу избавиться, несмотря на то, что стиль жизни обязывает быть тише воды, ниже травы. Yes, yes, of course. Ритмично киваю, периодически вставляя короткие фразы. Yes, yes, of course. Да-да, конечно. Конечно, ничего страшного, вы уже извинились. Да, неприятность. А я-то думал, у меня трудное утро. Вы местную сим-карту не пробовали? Стоп, что? Что вы сказали? Повторите. Куда вам надо? Резко выбрасываю вперед раскрытую ладонь, призывая девицу умолкнуть хотя бы на секунду. От ее тарахтения начинает стрелять в висках, но истинной причиной мгновенной смены настроения является заветное слово «Пак Индастриал». Однако экзотическая птица-говорун и не думает закрывать намазанный яркой помадой клюв. И кажется, совершенно неважно, на каком языке говорит ее собеседник. Дамочка в принципе не умеет слушать. «Эй, притормози!» Предпринимаю очевидную попытку, хватаю американку за плечи, нависаю тенью. Боже, она и вправду в панике. Зрачки расширены, словно этот маленький острый носик только что втянул дорожки 4 ядовитого порошка. Но хвала Будде, туристка находит зерно проблемы среди наболтанного и невольно отвечает на ранее заданный мною вопрос. «Вы случайно не подскажете, как пройти к Пак Индастриал?» выдыхает она буднично, будто, блин, время уточняет. Впрочем, девица-то не в курсе, что корпорация Пака, как и вся его семейка, мой личный триггер. И все же, вопреки рационализму, скрыть эмоции не удается. Брови негодующе встречаются над переносицей, взгляд становится колючим, хотя и ненадолго. «Ах, Пак Индастриал!» немедля отнимаю руки от угловатых плеч, замечая озадаченность девушки, и отступаю на шаг, сопровождая слова примирительной улыбкой. И не успеваю даже выдохнуть, как в меня врезается какой-то придурок, а брюнетка чудом избегает столкновения с доставщиком еды. Гнев вспыхивает с новой силой, но вида не подаю. Решаю воспользоваться своим же советом. Хватаю чемодан иностранки левой рукой, ее запястье правой, и, скомандовав нетерпящее возражений «Let's go», увожу девушку с перехода. «Let's go. Пойдем». Основная часть офисного муравейника остается позади. Смотрю на часы, прикидывая, сколько у меня форы до встречи. 8:45, черт. Время поджимает, некогда возиться с заблудшей. Оборачиваюсь, заглядываю в растерянные оленьи глаза и медленно, внятно объясняю. «Послушайте, мисс, мне жаль, что ваш день не задался, а я тоже спешу и опаздываю. Однако постараюсь вам как-то помочь. Вон вход в метро. Указываю на спуск под землю всего в 20 метрах. В зоне касс есть камера хранения». Аппарат принимает не только воны, но и доллары, хотя иногда сдачу не выдает. Оставьте чемодан там, а то в Пак Индастриал еще примут за чокнутую. Теперь посмотрите на ближайшую к нам аллею, видите? В конце кафе, а за ним стеклянное здание с пикой. Это и есть Пак Индастриал, 5 минут идти. Надеюсь, вы успеете и все обойдется. Простите, а теперь я вынужден бежать. Кланяюсь всем корпусом, в последний раз окидываю девушку оценивающим взглядом, пытаясь понять, все ли она уяснила, и прощаюсь на корейском. «Аннён и касяё!» После чего стремглав мчусь по аллее навстречу своей мечте. Ха! Мести! «Аннён и касяё!» «До свидания, счастливого пути» используется при прощании. Всю дорогу до офиса под ребрами что-то неприятно барахтается. Надеюсь, девица, не зная языка, разберется, куда пихать банкноты в автомате. В конце концов, судя по бирке на чемодане, она американка, а Янки только и умеет, что совать всем подряд свое никому не нужное мнение. На проходной Пак Индастриал меня встречает охранник, сверяет удостоверение личности со списком и направляет к ресепшену. Симпатичная улыбчивая девушка просит заполнить карточку посещений и выдает заветный бейдж с надписью «Кандидат». Стрельнуть бы у нее телефончик, да только я дико опаздываю. Но если все пройдет гладко, непременно нарисуюсь после собеседования. А что? Нужно завязывать хорошие отношения с коллегами еще на берегу. Раскланившись в пожеланиях отличного дня, направляюсь в зону лифтов. Спешу, но по закону подлости обе кабины торчат на верхних этажах. Надо ждать, это злит. В процессе созерцания электронного табло замечаю, что нервно отстукиваю по полу носком ботинка. Не то чтобы меня распирает от волнения, но и облажаться нельзя. Слишком много вложено сил и нарушено законов. Назад пути нет. Вдруг, среди привычных звуков просыпающейся корпорации, топота ног, писка турникетов, приглушенных голосов сотрудников, до меня доносится сбивчивая женская речь на «типикал американо». А потом максимально кривое замечание мужчины, язык которого сходу и не определишь, нечто среднее между корейско-английским и, пожалуй, абракадабровским. В ситуацию намеренно отказываюсь вникать, поскольку мгновенно узнаю голос заблудший, отчего хмурюсь, будто сожрал парочку просроченных моти. Моти — липкое рисовое тесто и традиционная японская сладость, приготовленная из него же. Десерт распространен и в Корее. Однако долго игнорировать происходящее не удается, будь оно проклято, обостренное чувство справедливости. И когда охранник выдает нечто наподобие «шу-ю-тиц», меня взрывает, причем сразу не разберешь, от стыда за родную страну или из-за приступа дикого ржача, который я максимально глухо спускаю в кулак. «Шу-ю-тиц, покажи грудь». Девица, к слову, нехило фигеет от услышанного. Понимаю это по голосу в момент, взвывшему мощью трех, а то и четырех сирен скорой помощи. Не знаю, какого черта меня несет обратно. Пока ноги уверенно чеканят шаг, разум снова и снова твердит. Не твое дело, сконцентрируйся на цели. Но не проходит и 10 секунд, как я стою в холле, упирая взгляд в спину знакомой незнакомки. Ох, Ким Саджин, чувствую, ты крупно обо всем пожалеешь. До собеседования несколько минут. Какого хрена твоя тощая задница еще не на 6-м этаже? И знаете, аутотренинг даже начинает работать. Ведь левая нога невротично дергается в сторону лифта, однако правая уже полсекунды как рванула вперед, и клянусь, если меня вытурят из Пак Индастриал вместе с Янки, отправлю ее в Штаты смачным пинком под зад. Ладно, отступать поздно. Теперь необходимо собраться и действовать максимально красиво. Людей всегда дезориентирует чужая уверенность. Буду дерзким, решительным, опасным. Шаг еще один, походка четкая, выверенная, но одновременно расслабленная, без железного штыря в позвоночнике. До причины моих сегодняшних проблем остается несколько метров. Расстегиваю пиджак, бейдж, который может спалить контору, отправляю под рубашку. Главное, заметен фирменный шнурок, а он здесь у каждого одинаковый. Повезет, спутают с сотрудником, а иначе даже думать об этом не хочу. Цель на расстоянии дыхания. Тихо стравливаю застоялый в легких воздух, хищно щурюсь и накрываю вздрагивающие плечи брюнетки пиджаком. Скользнув ладонями вдоль ее худеньких рук вплоть до локтей, прошу заметить без интимного подтекста, а в желании ободрить, показать, что она не одна. Впиваю недовольный взгляд в сурового, но явно глуповатого охранника, тотчас сбивая с него спесь. Со стороны все выглядит максимально круто, точь-в-точь, как в популярных дорамах с сюжетом про серых мышек и влиятельных наследников. Дорама — общее название для азиатских телесериалов, изначально японских. Не хватает лишь замедленной съемки и крупного плана героини, у которой от прикосновения главного краша всея Кореи сердце падает в пятки. Но, увы, мы не в мыльной опере, которая всегда заканчивается хорошо. Я не богатенький сынок председателя, а выражение лица девушки вряд ли полыхает влюбленным трепетом. Скорее, оно перекошено испугом, в лучшем случае удивлением. Теперь госпожа может пройти. Или мне позвонить в посольство Соединенных Штатов? Говорю на корейском, да таким тоном, словно отдаю приказ расстрелять. От столь мощного напора мужчина в форме теряется, чем дарует мне преимущество. Будем добивать, пока горяченький. Мисс провела в полете более 10 часов. Из-за глубочайшего уважения к председателю Паку она даже не стала заезжать в отель, ведь, в отличие от некоторых, дорожит работой. А вы что устроили? «Господин», — сдавленно бормочет охранник, вероятно, принимая меня за птицу важную. Правила обязывают. Я не позволяю ему закончить. Правила обязывают пропускать в здание тех, кто есть в списке. «Мисс», — уже обращаюсь к американке на ее языке, — «ваше имя». Она, запинаясь, тихонечко шепчет. «Мэри Хоук». Видать, в шоке от моей крутости. Не теряя драгоценных секунд, переключаюсь на охранника, добавляя голосу дополнительной жесткости. «Мисс Хоук в списке?» «Да, ну, дресс-код». «Ащ!» — гневно срывается с губ. «Где мы, по-вашему, находимся? В ночном клубе? Как вы смеете принимать подобные решения в отношении зарубежных партнеров? Я немедленно сообщу начальнику охраны о некомпетентности сотрудников. Безобразие!» «Господин, господин, пожалуйста!» Жалобно нудит охранник, сжиманясь в неуклюжих поклонах. Все, цель достигнута, противник сбит с толку. Пора валить, пока не очухался и не смекнул, что у меня на шее болтается пропуск визитера, а не руководителя отдела. «Объясняться будете с начальством», напоследок важно отрезаю и, поправив свой пиджак, на, как выяснилось, Мэри, толкаю девушку в сторону ресепшена, где нам без промедления выдают бейдж с ее именем. Хвала моему очарованию и непринужденному флирту секретарши 10 минутами ранее. Далее, на предельных скоростях устремляемся к лифту, дожидаемся, пока из кабины вывалится заторможенный уборщик с полным боекомплектом бытовой химии, и заходим внутрь. Точнее, я не церемонясь запихиваю девицу в кабину, потому что время горит, как и мой зад, и судорожно тыкаю на кнопку с цифрой 6.